Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 17 октября 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 18 дней. И вот нам сейчас пишут, что на Майдане мужик вещает о народовластии. То есть убежден, что это наш соратник. И это очень хорошо, это радостно. Но мы поговорим сегодня еще о Майдане. Сейчас я вот расскажу. Письмишко нам, да, письмо прислал. Вот, Андрюш, прочитай, я у тебя, где новости, самое первое письмо. Угу. Значит, как это, я не могу прочитать, ник. Ник ASMDV. Ну, в общем, понятно, понятно. Также говорит по-английски, как мы раньше говорили. Да. Также все скручивают, пишет нам соратник. Каналы убирают из рекомендаций, жестко запиливают монетизацию. Один канал грохнули, когда я с него форсил задержание Мальцева в 6 утра. Канал просто грохнули. Ни страйков, ни нарушений у него не было. Я написал... Нет, нет, ты главное это не прочитал. Как, кто вам сказал, что не трогают зеркала? Я вчера, помнишь, сказал, что зеркала, вероятно, не трогают, поэтому у них там по 600 тысяч просмотров. Ну, у всех вместе. А вот человек, который делает зеркало, очень возмущен. Я зря, он нам не писал до этого. Да, имени его не знаю. Я бы его поблагодарил от всей души, потому что это человек, который продвигает, так сказать, разумное, доброе, вечное. Читай, я перебил, если мне просто не объяснил. Все правильно, да, про зеркала. Канал просто грохнули. Ни страйков, ни нарушений у него не было. Я написал Навальному, и он использовал свое посте мой ролик. С прощанием Мальцева и дочки. Этот же ролик форсили через Твиттер, Потусу и Флатусу. Это один канал убили в течение суток. За это канал убили в течение суток. Никакой Госдеп, конечно, вот здесь ну, пишет, никакой не поможет. Госдеп нам не поможет. Я согласен, конечно, не поможет. И, конечно же, то, что делает сейчас Ютуб, это совершенно невероятно. Просто невероятно. То есть, как это... Я, честно говоря, удивлен. Я был убежден, что ну, те санкции, которые были в отношении Гугла, да, и других сотоварищей, введены американской властью, да, ну, за чудачество в Китае, да, когда оштрафовали их на бешеные там, по 180 миллионов долларов, на бешеные суммы, я думал, их чему-то научили. Оказывается, вообще ничему не научили. То есть, когда я же не технический специалист, мне в лицо дают вот эти диаграммы, и я вижу из них, что да, там списывают за раз по 100 тысяч просмотров. Ну, в общем-то, я верю Камикадзе. Он молодец, что это дело раскопал. Если бы не он, мы даже не стали бы этим интересоваться. То есть, как-то это удивляло, да? А сейчас даже не удивляет, сейчас просто возмущает. Вчера обещал я рассказать про экспертизу, да? Ну, наверное, сегодня поговорим лучше про Украину, а про экспертизу завтра расскажем. Просто спрашивают, за какие слова, вот пишут, вас привлекают к ответственности за терроризм. Вот я вам прям строчку прочитаю. Это эксперт из Калуги. Ближе, чем Калуга, никого не нашли. Надо фамилию ее назвать будет. Она сочла слова вот эти экстремистскими. Почему у Болотной не было шансов? Потому что это был мирный протест, потому что это были люди, которые хотели получить что-то по закону. Здесь можно получить что-то иным путем, да? Посмотрите друг на друга. Сегодня мы вышли сюда все, но вас не очень много. А знаете почему? Потому что это разрешенный митинг, это разрешенное мероприятие. Ну и далее. Да здравствует революция, 5.11.17. Это экстремизм, понимаете? Вот за это пытаются объявить, вернее, объявили в международный розыск, ищут, пытаются найти, депортировать в Россию, посадить, расстрелять. Вы же понимаете, что не за это, конечно, а за то, что я сильно не люблю Вову. И очень хочу, чтобы он сдох побыстрее и оставил нас в покое. Да? Или лучше, если он попадет под трибунал и оставит нас в покое. Вот. Да. У нас тут еще есть небольшое объявление по поводу вчерашней новости о том, о нашей, читательнице, зрительнице, которая написала с просьбой о помощи за Веру Морозову, у которой тяжелая болезнь, и мы нашли... Да не надо, мы нашли, надо еще просить, если кто-то еще может поучаствовать. Да, если у вас есть возможность помочь финансово, мы покажем реквизиты Веры Морозовой, чтобы вы могли отправить ей и на карту или на счет мобильного телефона, сколько вы сможете. Для нее это будет очень большим поспорьем в борьбе за свою жизнь. Да, Вера Морозова – это та женщина, которая болеет неизвестной болезнью, то ли это, значит, что-то с лепрой связано, то ли с онкологией. И вот врач у нас вроде бы нашелся уже, но если кто-то еще может проконсультировать, мы будем очень рады. Это в Нижневартовске, да? Да, человек борется поэтому за жизнь. Если наши зрители, кто из Нижневартовска может быть волонтером, ну, помочь там еду какую-то принести, там что-то помочь по хозяйству, мы будем очень благодарны, если вы откликнетесь на народный телефон, позвоните и в чате забей, пожалуйста, тогда этот счет, чтобы тоже можно было Вере Морозовой помочь. Вот представляете, до какой степени негодяйство, да, доведено здравоохранение России, что такая разруха, представляешь, просто старуха с клюкой, что даже человеку не могут поставить диагноз. Мало того, даже никто и не берется. У нас еще одна новость по поводу завтрашнего дня. Завтра, 18 октября, в 14.00 в Тверском районном суде под председательством судьи Криворучко состоится рассмотрение уголовного дела в отношении нашего соратника Алексея Политикова. Поэтому все, кто там будет находиться в это время, приходите поддержать обязательно. Да, и сейчас я попрошу там в Твиттере, напиши вот эту вот новость в Твиттере, чтобы ее ретвитили. Напиши, прошу, максимальный ретвит. Я прошу все, придите. Я, к сожалению, не могу сам лично это сделать. Придите, поддержите Лешу Политикова. Он за нас, за всех страдает. Ну, крайний Майдан сейчас требует Мальцева на трибуны. Ну, может быть. Я так понял, у нас там два человека прямо в онлайне находятся. Да, да. Наших сторонников там очень много. И мы, конечно, желаем победы. Ну Саакашвили. Важно, почему мы туда тоже приехать не можем, потому что нам... Да, въезд запрещен. Да, мне на Украину запрещен въезд. Вы же понимаете, что это одна шайка-лейка, та власть, которая сейчас стоит на Украине, и та, которая в России. То есть это одна шайка-лейка. Поэтому мы всей душой поддерживаем Саакашвили, по крайней мере, и если он возьмет власть, то нас хоть на Украину пускать будут, наверное. Да. Наверное, да. Наверное. Потому что мы пришли к Украине, у вас там есть фотографии. Может быть, полистайте, может быть. Значит, президент... Вот Мальцев тебя приглашает на эфир Елена Копылова с канала «Дышите ровно». Хорошо, не вопрос, свяжитесь с нами. Пишет, брехня, а насчет чего брехня, я не знаю. Это Елена Копылова, наверное, приглашает. Значит, Саакашвили ругают. Я не знаю насчет Саакашвили, да, ругать его или хвалить, но я знаю, что Саакашвили победил коррупцию. Я знаю, что Саакашвили сделал здравоохранение в Грузии, которое гораздо лучше российского. Да? В общем-то, и неплохие пенсии гораздо, ну, все гораздо, как сказать, справедливее, честнее, чем в России, честнее. Вот я был в Грузии, и когда я увидел собак, которые ко всем подходят, гладятся, там, ласкаться, и у них на ухе паспорт у каждой собаки, это бродячие собаки. Я понял, что да, ну, наверное, там, блин, при Саакашвили не воровали. Но если даже на бродячих собак нашлось, там, как, какой-то, да, какая-то копеечка. Мальцев уже сам не верит в революцию. Если бы я не верил в революцию, я бы тут не сидел с вами, понимаете? Нет, я верю в революцию, единственный выход у нас революция. И сейчас у нас момент истины, понимаете? Вот сейчас проявляется вся сволота, проявляется все эти... КГБшные стукачи проявляются очень хорошо. Вы говорите, Мальцев не верит. Я верю больше, чем кто бы то ни было. Но самое интересное, что поверили даже такие, как Гиркин. Вот посмотрите, они сейчас собирают правительство народного доверия. Они поняли, что... Ну, представляете, вот что происходит у них, там вот у ватной публики. Приходят вот эти ватники, говорят, слышь, а мы что, ну там Путин негодяй, а мы-то где окажемся туда-сюда? Его же надо свергать, Путин. Вот что они говорят Гиркину. И у него мозг взрывается, потому что он понимает, что это так, выпендриться против Путина не может, и вот они там устраивают такой рок-н-ролл. Вроде мы за Путина, а в то же время создаем правительство народного доверия. Но если ты за Путина, тогда ты должен доверять его правительству. О чем речь-то, понимаешь? Они хотят так вот, и среди траханных и нетраханных проскочить. Нет, ребята, вы понимаете, сейчас это везде и во всем. И если уж центр «Э», сейчас заявил о сокращении. Да, заявил о сокращении. Так что... Штатов. С 4000 до 100 человек. Ну и, конечно, этого не сделают, но само по себе это очень интересно. Андрюш, ты еще те новости, которые сбросил, у меня их нет, ты их потом прочитаешь хорошо, потому что там очень важно и про полицейских, и про всех вот эти обязательно подряд, вот эти вот 4 или 5 там новостей. Вот количество протестующих в центре Киева уменьшилось, пишут, обстановка спокойная, а нам кажется нет, нам пишут, что на не уменьшилось. На самом деле началось все сегодня на Украине с выступления Порошенко, который сказал: «Я с пониманием и уважением отношусь к протестной акции возле Верховной Рады. В то же время он считает чрезвычайно важным недопущение трагических событий 31 августа». Ему докладывают, значит, начальник столичной полиции Крищенко сообщил, что перед зданием собралось на днем на 12 часов 4,5 тысячи митингующих. Местные люди, те, которые там находятся, говорят, что было человек тысяч шесть, и, может быть, чуть больше. Вот, Украина сегодня 50 миллионов человек, то есть, допустим, 10 тысяч человек собралось, у нас 150 миллионов, допустим, да, нам надо всего 30 тысяч человек. Эти 30 тысяч человек, они сидят сейчас в онлайне, они сейчас нас смотрят в прямом эфире. То есть, это те ребята, которые действительно способны на поступок. Вот, и слова Порошенко никто не внял, и возле, на пересечении улиц, в общем, произошла стачка, когда... Народ не пустили к Верховной Раде, полицейские. Соответственно, полицейских раздвинули, естественно. Полицейских там тоже по разным оценкам до 6 тысяч может быть. То есть получается кучка на кучку, раз на раз. На сегодняшний, на сейчасшный час стоит уже более 50 палаток. То есть есть фотографии, пожалуйста, покажи. Угу. Военные палатки установлены, значит, у них полевая кухня и какие-то частные палатки. Но частные палатки, я так понял, считают по две, потому что их там вообще очень много. То есть если частные считать, там порядка 200 будет палаток. А вот порядка 50 палаток военные и порядка, ну там, скажем, 40 гражданских. Также сегодня, целый день над зданием Верховной Рады работали машины радиоэлектронной борьбы и глушили беспилотники. Поэтому редкие кадры, когда мы видим с высоты птичьего полета, то есть кто-то снимал с балкона. Я думаю, что ты все фотографии показал. Да, я уже все показал. Вот, поэтому, ребят, все те 30 тысяч, которые в онлайне, приезжайте, наверное, в Москву. Вот тут Мальцев сам признал Крым российским, вот его не пускают в Украину, это ложь. Я никогда не признавал эти решения Путина и всегда выступал против них. Так что это ложь абсолютная. Почему при такой популярности Мальцев 36 тысяч подписчиков в Твиттере? Ну, потому что Твиттер свой я вел неаккуратно и восстановил его только, вот не знаю, совсем недавно. И до сих пор веду неаккуратно. А так вообще 2 года, наверное, не прикасался к нему. Да там... вопрос, Твиттер не тот... Нет, Твиттер хороший ресурс, и зря я его вел неаккуратно. Ну, я думаю, что все-таки в Твиттере аудитория меньше, чем в Ютубе. Потому что в Ютубе молодежь, неинтересно ее читать. Нет, конечно, видео выступление гораздо более интересно для людей. Более 5000 человек вышли, да, вот на акцию пишут у Верховной Рады. Ну, официально полицейские заявляют о 4000, но они тоже заменьшать любят. Еще меня поправляют, что на Украине 40 миллионов, но там официальная статистика 46, ребят, да. Здесь не принципиально, 50 или 40. Главное, что 10 тысяч человек способны показать свое недовольство властью. Там была фотография, если вы видели, мы пришли вас выносить. Да. И вот депутаты блока Порошенко там побить пытались Олега Барну, да, вот, и я так понял. А там у тебя была фотография? Да, была, там есть она. Сейчас мы ее покажем. Его не выпускали, заставляли остаться. А что-то у меня не сработает больше. Ну ладно. Да. Оставляли его, оставайся мальчик с нами, будешь порно-королем, да? Вот. А в Москве, в общем, то есть сейчас мы смотрим развитие событий на Украине, очень переживаем. Хохлам, не завидуем, извиняюсь, это важный момент. Я сейчас возле Рады, завидуете, хохлам? Мы гордимся вами, да? Мы радуемся за вас, вы не путайте, немножко разные. Вот пишут, понятия. Украинцы красавчики, выносите Порошенко нахер. Вот абсолютно мы согласны с... тем, кто написал, ну, может быть, не так радикально с точки зрения выносить, а может быть, он сам выйдет, да, если поймет, что там большое количество людей, которые настроены очень прогрессивно, я бы сказал, и, чтобы не сказать другое слово, да, именно прогрессивно настроены, а Порошенко это уже прошлое. Ну, давайте говорить откровенно, ну, прошлое же, конечно, и тот режим, который создан Порошенко, там, Авакова, все эти, это все прошлое, нужно это все катапультировать, очиститься, и я думаю, что Украина готова это сделать и пойдет вперед семимильными шагами, как только вот эти якоря сбросят с себя, Вот Саакашвили как раз тот человек, который поможет это сделать. И самое главное, украинцы, не бойтесь, что он вас куда-то заведет. Уже так далеко зашли, да, что он может только вывести. Завести дальше невозможно. Завести дальше может только тот, кто набросится воровать. Саакашвили точно не бросится. А все остальное ерунда. Самое главное, системно будет идти в одну сторону, в какую угодно сторону, но системно. Понимаете, вся проблема в том, что никто никуда не идет. Просто все друг у друга из рук вырывают, воруют. Безумно. То же самое, что и в России. Радикалы захватили выставочный комплекс в центре Киева, требуя передать его государству. Так вот интерпретирует новость ТАСС. Ну, не знаю. ТАСС сейчас будет столько врать. Можно смело не обращать внимания на ТАСС. Да, можно, сейчас есть у нас масса людей там, надо пусть договорить, чтобы какие-то прямые включения делать оттуда, чтобы люди могли нам, ну, какую-то информацию, просим тех, кто на Украине, сбрасывайте информацию, какие-то там видеозаписи, чтобы мы могли выкладывать. Вот, и в Москве вот, что происходит? В Москве задержан таксист Клофелинчик, это просто новости из Москвы, убивавший клиентов. Вот молодец, представляете, какой ужас. То есть это 21 век. Таксист Клофелинчик убивает людей. В Москве случайно, так сказать, задержали. Киллер расстрелял в центре Москвы не того человека, оказывается. Да, вот мы сообщали о том, что идут убийства бизнесменов, а оказывается, не того бизнесмена застрелили. То есть хотели того, застрелили не того. То есть настолько много тех, кого хотят застрелить, что даже иногда путают. На пешеходном переходе в Москве сбиты двое детей. Омич сдался полиции за призрака, убитый им и спрятанный на болоте подруги. Очень часто в последнее время, кстати, эти новости мы несколько раз не говорили как-то о том, что люди приходили, а несколько раз говорили, приходили и сдавались, потому что их донимают призраки. Представляешь, какая интересная вещь. Вот житель Югры стал фигурантом уголовного дела из-за покупки GPS-трекеров. Ну, то есть у него какие-то ручки обнаружили, какие-то гаджеты, которые шпионские, и шпионские нельзя. И вот сейчас возбуждают дела на всех, у кого есть авторучка с видеокамерой. Представляете, какая жесть просто. И очевидец... Светящиеся ботинки не забирают? Нет. Нет? Сообщил о найденной в поезде Владивосток-Москва опасной змее. Ну, кто-то змею потерял. Так, чья змея? Кто змея? Ты, мужик, ты потерял змею. Не, моя со мной. Прожил так, да. В дополнение ко всем этим прелестям и подаркам для россиян, добавишь, что 20 октября еще в действие вступает новый регламент, который описывает работу работников ГИБДД. И что теперь паспорт могут потребовать не только у водителя, но и у пассажира. И теперь из нового регламента убрали пункт, который разрешал гражданам производить фото- и видеосъемку общения с сотрудником госавтоинспекции. При этом сами сотрудники госавтоинспекции, самим видеосъемка вменена в обязанность. Если оформление какого-либо действия, которое должно совершаться в присутствии понятых, происходит без этих самих понятых. То есть... Прекрасно. То есть они могут... Ну, мы это проходили. Когда, я помню, меня в 99-м году, когда мне подкидывали наркотики с пистолетом, велась непрерывная запись ментами. Потом, когда они отбивались в суде после того, как было возбуждено в отношении их уголовное дело, а в протоколе было написано, запись велась непрерывно. Знаешь, сколько минут пришло следователю? 9. То есть вся процедура длилась 3 часа, 9 минут получил следователь, из которого вообще ничего не понятно, ничего не видно. Так что вот костромского охотника застрелили вместо лося. Ну, сейчас это постоянно, видите, драмы на охоте. Стабильная такая вещь. Менеджер самарского завода найден мертвым в гостинице. В Иркутске трое рабочих провалились под землю. Помните, мы сказали только вот недавно, что смотрите аккуратнее, эти провалились в колодец, в это, в канализацию. И мы сказали, что, наверное, будет продолжение, и сейчас начнут проваливаться. Так и вышло. То есть тоже, ну, пока вот сообщают, что у них переломы. И что одного вытащили, а остальных продолжают искать. Ну, дай бог, что найдут. И в Усть-Лабинском районе 13-летний школьник до смерти забил мужчину. То есть, вот уже вместе употребляли спиртное, пишут потом. Ну, и вот при всей этой, так сказать, разноцветной такой... Я даже не знаю, при всем этом разноцветном дерьме, которое сейчас заливается по России, благодаря путинцам и всей этой мрази, они хотят, чтобы это было вечно. И вот для Росгвардии изготовились щиты со встроенным электрошокером. То есть это, ну, наверное, Путин, кто там, Медведев, спрашивает, А что вы сделали такого вот ноу-хау, такого вот из информационного мира взяли для того, чтобы сохранить наш режим? А вот мы щиты с шокером, еще на такие, которые еще обхватывают, да, щит так раз, так на четырех ногах подбегает, как черепашка обхватывает. Знаешь, вот эти щиты поступят на вооружение с электрошокерами, наверное, еще там газом будут поливать и так далее. И МВД предложило наказывать учителей и родителей за участие детей в протестных акциях. Видите, какая прелесть. То есть теперь вот хотят в законодательном порядке, ну или там в постановлении правительства принять решение о наказании учителей, как их интересно наказывать. Будут сечь публично, все с ними штрафовать. Да, штрафовать с их зарплаты, вот с этой смешной. Учителя, вот вы посмотрите, что происходит. То есть у вас все хотят денег вот, получить, не вам дать. Они бы сказали, вот те, у кого дети там не ходят на митинги, эти учителя будут тройную зарплату получать. Но это я бы понял еще, понимаешь? Но у них, представляешь, как мозг работает у этих сук, у этих козлов вонючих. У них работает, что их надо, это учитель, вот у которого, который так наказан тем, что работает учителем в путинской России. Он уже наказан. Они его еще хотят наказать, чтобы дети, которые ходят, учат, не ходили Путина выносить. Да правильно, таких учителей, которые... Наказывать надо тех учителей, у которых дети не ходят выносить Путина. Потому что это плохие учителя. У любого хорошего учителя дети должны уже давно прийти, да, прийти и вынести нахер этого козла. А вот центр обеспокоен, да, участием молодежи в несанкционированных акциях. И вот Анна Кузнецова, которая по правам ребенка уполномоченной, тоже обеспокоена. И все они между собой перетирают. И она говорит, что это, да, конечно, очень все классно, что пытаются противоборствовать тому, что вот такие, как Мальцев, там, Навальный, ну и так далее, манипулируют детьми. Понимаешь, вот это, конечно, классно, что вот пытаются. Но вот она не верит в то, что можно как-то воздействовать на родителей и учителей тем, что значит их штрафовать там и так далее. Потому что, ну, она все-таки, наверное, иногда, в отличие от этих пидорков, на землю спускается, да, и видит, что там бестолку, там можно только нажить геморрой, представляешь, если кого-то оштрафовать. Минкультура предложила пускать на концерты и спектакли 18+ по паспорту. Да, а еще к билету надо какой-то это дополнительный платеж. Такой билет для Путина. То есть обычный билет и такая еще какая-то контролька для Путина, чтобы еще там какой-то кусочек непосредственный президентский налог на билеты. Ну да, они же вот выдумывают, как деньги набрать. Вот Минкомсвязи предлагает сократить срок хранения данных по пакету Яровой. Обрати внимание, денег никто не предлагает сократить, а срок хранения решили сократить. Ну понятно, потому что уже как бы все, они заявились. Сказали, да, а надо говорить Б, а получается Б, понимаешь, Б-то не получается, все. В Госдуму внесли законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт. А то, видишь, как-то там экстремисты и революционеры голову поднимают, могут на эти деньги палатки купить, могут на эти деньги еще там керосин купить, я не знаю, что еще там, спички могут купить. Сено могут купить. Ой, блин. Раскрыты гонорары иностранных мальчиков для битья на российских топ-шоу. Да, говорят, вот тех, кого все время там этого Майкла Бома, да, там, я не смотрю российское. Интересно, Майкл Бом, а есть Майкл Бим. Бим и Бом, Майкл Бим и Майкл Бом. Вот это там. Ох, он что-то в Твиттере, я смотрю, пишет, на каких-то наезжает. Я даже по ссылкам не хожу, не смотрю, чтобы там это... Не запачкаться. Да, да нет, мне просто неинтересно. И вот говорят, что им там до лимона в месяц платят рублей, естественно. Да. Придворные шуты. Да. Это тоже, может, мальчики для битья. Ну, такие шуты придворные, да? Ну, да. И вот, нет, ну, такие вот, да, там, один там американский империализм олицетворяет его. Раз, победили в эфире, ну, все счастливы. Другой там этих укробендеровцев его. Раз, тоже победили, тоже все хорошо. Все нормально, все, жизнь налаживается, представляешь? Жизнь налаживается. Сейчас вот заживем, этот хэштег, да. А мы свой хэштег придумали, я сегодня покажу. Мальцев, ты должен действовать как Михо, учись. Не вопрос, спасибо за науку. Михо не находится под следствием уголовным, по уголовному. Не, он находится в Грузии. Грузии, но не на Украине. Но они типа, что ты в интернете, а он на баррикадах. Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента. Все тут. Вот. Ну, понятно, что они уже давно решили избирать Путина. И тут теперь проводят какие-то действия. И самое главное, что тут Памфилова как-то материализовалась и заявила, Навальный сможет баллотироваться в 2028 году. А почему не в 2128 году, а? Вот просто я, вот хэштег мы сегодня этот многим уже повесили, но мы потом про него поговорим, когда будем про Медведева, но Памфилова он тоже к лицу такой хэштег. Вот, и... Исключение нашел политики в деле Ифруше в отношении братьев Навальных. Ну, все это совершенно чушь тазовская, тазовская, потому что ИСПЧ присудил, сколько там денег присудил, 60 с чем-то тысяч... 67, по-моему, тысяч, да, тысяч евро Навальному и его брату. Мы можем ошибаться, по правде. Да, и поэтому это вот такими заголовками кидается ТАЗ. Он любит такие заголовки, то есть заголовок такой пропутинский, а из текста потом этого не следует. И цифры такие реальные, они выхлощены, убраны. То есть, вот там, например, могут написать. В Минюсте РФ также сообщили, что суд значительно уменьшил заявленные суммы компенсации морального вреда. Никаких сумм, только вот уменьшил. А? Пишут 76. 76, ну видишь. Вот. А они не пишут, они пишут уменьшил вот эти мерзавцы-то. Большинство россиян оказалось не готовы к женщине-президенту. Это вот Левада-центр, Интерфакс, ну и другие все уцепились за это. Да. Для чего? Для того, чтобы нужно как бы отвлекалочку. Сейчас вот запустить фигню, дурочку запустить, да, чтобы выбирали между, уже начали выбирать между Ксюшей Собчак и Путиным. Да, то есть такой вот между мужчиной и женщиной там, и так далее. Чтобы сейчас это будет обсуждаться очень широко. Тех же самых пригласят мальчиков для битья туда, на телевидении будут это вот мусолить для чего? Для того, чтобы отвлечь людей от реалий, от того, что на самом деле похеру, кто президент, если власть принадлежит народу. Пофигу, женщина, мужчина, гермафродит, транссексуал, вообще пофигу, кто, если власть принадлежит народу. Понимаете? А если власть принадлежит Путину, то, конечно, тогда есть разница. В целом заявил, что россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина. А, видишь, вот в целом такие вещи вкидывает. Это самое интересное для современного периода, когда революция на носу, когда тут все кипит уже, мост взрывается, да, когда щиты делают с электрошокером, когда выносят какие-то безумные деньги из страны, когда все рушится, налог на все вводится, потому что денег нет вообще. Денежная масса увеличивается вдвое путем печатания вместо 100 рублевых, 200 рублевых, а вместо тысячных, 2000. И в этот момент самое главное узнать, кто главный в семье. Потому что нужно ли выбирать Ксюшу Собчак или нужно выбирать Путина? Херели совсем. Минздрав поддержал запрет курения около подъездов. Да, ну а как же, еще обязательно надо по этому поводу ввести какой-нибудь налог. То есть тот подъезд, у которого курят, всем подъездам должны будут платить бабки куда-нибудь. Ну, Путину опять же. В России пометят все лекарства. Ну, то есть, а что значит пометить? Помнишь, как он и тебя сосчитал, да? То есть, они не пометят все лекарства, они со всех лекарств будут теперь собирать акциз. То есть, они будут говорить, это вот акцизная марка, поскольку лекарства эти должны пройти контроль, они же могут быть там какими-то ненастоящими, это ваши дела. Понимаешь, это вы, государство гребаное, должно гарантировать, что это лекарство настоящее, сажать тех, кто выпускает поддельные препараты, да? А они хотят с нас это получить. А тогда зачем мы вам вообще налоги платим? Какие-то налоги зачем вам идут, если вы все равно ничего не можете? Поэтому пометят все лекарства и говорят, отечественное оборудование обойдется заказчику на 30-40% дешевле. То есть это вот еще какое-то будет отечественное оборудование надо ставить, чтобы помечать там эти лекарства. Жесть какая-то. Ну, то есть они хотят еще денег. Вот пофигу, за что, дай денег, все. Ну, наверное, основной лозунг Путина на 2018 год на выборы. Если вы меня выберете, я вам подниму все налоги. Да. А Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы. И вот совсем, что заявляет правительство на 2018-2020 и со всеми теми предложениями Путина, о повышении налогов там, на ботинки, да, там, на тапки и так далее. На кошечек, на попугайчиков. На попугайчиков. Очень странно звучит. Основными целями федерального бюджета России на 2018-2020 годы является увеличение реальных доходов населения и стимулирование экономического роста. Об этом заявил Силуанов. Охереть, не встать просто. Это они экономический рост стимулируют. Мне кажется, они его симулируют, экономический рост. И увеличение реальных доходов населения цель. Как? Когда они вводят дополнительные налоги, когда они акцизы всякие на бензин, на лекарства, на сапоги хотят, и это увеличит реальные доходы? Да? И что конечно, такое? У нас же через жопу все. У нас Путин говорит, нефть, доллар, рубль подешевел, соответственно, больше рублей завозим с бочки. Это же дебилизм. Но я только в детском садике его слушаю. Кабмин хочет повысить производительность труда в РФ. Производительность труда в России, как ожидается, вырастет аж на 30% к 2025 году. Ну, обоссаться. Знаете, за счет чего? За счет реализации программы правительства, которая коснется около 20 тысяч компаний и так далее, и так далее, и так далее. Вот я могу сказать, вот если бы они не касались 20 тысяч компаний, просто не касались, а пошли в жопу всем своим правительством вместе с Путиным, да? Вот если бы они пошли в жопу, и компании могли совершенно спокойно, не имея налоговой нагрузки, проводить роботизацию, то при помощи роботизации производительность труда увеличилась бы не максимум на 30%, а минимум в 30 раз к 2025 году. Вот представь, сейчас начать роботизацию, хрен с ним, с 2018 года. Вот поставить тупо задачу, так роботов ставишь, ни налогов тебе, ничего вообще. Все, вот, работают. Насколько можно повысить производительность труда? Ну, в 30 раз это минимум. Да? Вообще, при роботизации это уже просчитано. Производительность труда увеличивается в 1000 раз. В 1000 раз при роботизации. Ну да, это если мы... А этим, блядь, на 30%... Если мы одну отрасль автоматизируем, у нас будет уже больше, чем 30%. Да, конечно. Безусловно. А чтобы вы понимали, вот в Европе экспериментальное поле, порядка, я боюсь соврать, 100 тысяч гектаров уже полностью засеяно, ухаживало и собирали все дроны без участия человека. Ну то есть люди были, настраивали роботов. Вот тот, кто YouTube-канал себя называет, он гений. Вот есть гений, вот этот, кто называется YouTube-канал, он гений, он знает, что предлагает, на что налог? На налог. Налог на налоги, это гениально, представляешь, то есть ты платишь вот столько налогов, вот, соответственно, ты, если платишь больше налогов, налог на налоги у тебя там меньше. Или наоборот, если ты платишь больше, то и налог на налоги больше. Ну, то есть нужно понять, как это обосновать, это гениально вообще. Только Путину, смотрите, не скажите, потому что все сразу. Завтра же уже будет налог на налоги. Ну, контрзательным, конечно. Вот я говорю, люди настолько талантливее нас, как мне говорят, Мальцев, где вы найдете там людей? Да блин, да вот же. Володин назвал Силуанова единомышленником депутатов «Единой России». Я бы сказал, подельниками, да. Как их еще можно назвать, да? По-другому, ну, можно как-то еще, наверное, назвать, но тоже все как-то уголовные какие-то термины приходят на ум, да? Ну, либо матершинные. Ну, да. Достаточно, ничего не приходит. Ну, вот еще одна статья новая для сбора налогов. В Госдуме предлагают юридически признать венчание. Представляешь, то есть сейчас мы предлагаем с точки зрения информационного мира отменить госрегистрацию брака, потому что она не нужна, эта госрегистрация. Атавизм. Да, это уже да, атавизм. Для того, чтобы подтвердить отношения, в общем, достаточно какой-то нотариальной там записи, да, или, может быть, чего-то другого, чего мы определимся в законе. Но для того, чтобы вообще проблем не было никаких, эти люди пытаются венчание узаконить с точки зрения государственного акта, понимаешь, то есть это будет вот этот, блядь, хрен в шапке, в этой, блядь, он еще с этой опускающимся крестом, он еще и по должности будет самым главным главарем ЗАГСов всех России, да, у него будет должность глава ЗАГСов России. Такие вот дела. Строительство аналога Сколково в Петербурге оценивается в 41 миллиард рублей. Да, это там Медведев рассказывает, он двигается нормально так в ключе, и кокс хороший такой, я так понимаю, нюхает, и вот до того донюхался, что сегодня сказал вот такую вещь. Это просто гениально, просто я повесил на Твиттере, и сейчас прочитаю. Медведев предостерег правительство стран от перехода к власти искусственного интеллекта. Сама цитата. «Правительствам надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не поменял нам все органы и не нажал на кнопку «Delete» для того, чтобы обнулить наши мозги. Мы еще можем что-то сделать для того, чтобы установить ту самую атмосферу доверия». Какую самую, блядь? Представляешь? То есть мы взяли и родили хэштег «Еще один ебнулся окончательно». Это пишется одним словом, просим использовать их в таких случаях, понимаете? Вот там у нас сегодня уже было. И вот это, представляешь, один окончательно рассказывает о том, что тот, кто владеет искусственным интеллектом, владеет миром, а потому он должен овладеть искусственным интеллектом, не умея, блядь, в компьютере нажимать кнопки, он пытается овладеть. А другой, который умеет нажимать кнопки в компьютере, даже умеет делать селфи, уже даже дальше продвинулся. Он начал с этим искусственным суперинтеллектом бороться и даже знает, что этот искусственный суперинтеллект хочет поменять нам органы, нажать кнопку «Delete» для того, чтобы обнулить наши мозги. А еще мы еще можем что-то сделать для того, чтобы установить ту самую атмосферу доверия. Это вообще о чем? Доверие с кем? Блядь, по какому поводу? Доверие? Че с человеком? Представляешь? То есть начали, вот я говорю, вот спрашивают о легализации наркотиков. Вот наркотики легализуем, но вот за то, что они нюхают, я говорю, будем расстреливать. Вот это запретим вообще. Потому здесь что... человек, кстати, написал, они говорят, не наркотики нюхают, они нюхают Путина. Бля. Так что вот просим хэштег вот этот использовать. Ну, вообще, конечно, можно предположить, что это страшилка, новая страшилка для шляпы. Ой, я придумал, как без мата заменить. Шляпу Путина они нюхают. Шляпу Путина. Путин хочет разделить с населением расходы на здоровье, а он чью шляпу нюхает? Свою, да. Понимаешь? То есть Путин хочет разделить с населением расходы на здоровье, да, а доходы он делится Ралдугиным. Их называют вершки и корешки, блядь. То есть доходы все Путин делится своими Ротенбергами, Тимченками, Миллерами, Сеченами и так далее, и так далее. А расходы, конечно, он должен разделить с населением, с родным. То есть мы должны его лечить в Европе, а сами должны просто ходить к этим стоматологам с доисторическим оборудованием. В поликлинике, где потолок валится на голову. Ну да. Правительство потратит еще 200 миллиардов рублей на погашение оборонных кредитов. Да, видишь, и спрашивают, вернее говорят, это как хорошо, видишь, вот оборонные предприятия получили заказы, пошли взяли кредиты, в путинских банках. Эти отдали откаты. Нет, вернее, взяли кредиты, что-то сделали, получили деньги и дали откаты. Представляешь, сколько оборонный заказ стоит? Путину надо по кредитам отдать, по ростовщическим. А еще надо отдать, грубо говоря, откат. То есть оборонный вот этот вот как бы заказ, любое изделие оборонного заказа, обходится как минимум в 5 раз дороже, чем должно стоить. Как минимум 5 раз дороже. Вот даже, что долго ходить? Вот принеси прямо вот сейчас бутылку воды. Вот мы сегодня только об этом спорили. Вот есть какие-то оборонные дела. Есть какие-то вот про сыры там французские, не сыры спорили, про какие-то продукты питания, что во Франции там где-то в Европе теплее. Поэтому производить продукцию гораздо дешевле. Вот бутылка воды. Вот сколько такая бутылка воды? Это название большое. Да. Это очень чисто, это очень хорошая вода. Очень качественная. Очень качественная, уверяю. Как вы думаете, сколько на наши деньги стоит такая вода во Франции в розницу? и с достаточно большой накруткой. 12,5 рублей. Бутылка воды во Франции стоит. Вот это, вот я не вру. 1,5 литра 12,5 рублей. У нас такая вода стоит по 30 рублей в любом магазине. Самые дешевые, вы знаете, говенные там 22-25, ну это просто помои какие-то там контрафактные. Здесь, да? такой водой даже машины не моют. Да, но и все равно качественно. Контрафактная вода в России стоит в 2 раза дороже хорошей воды горной здесь. Почему? Я не могу объяснить. Вот говорят там продукция сельского хозяйства. Ради бога, нет вопрос. Там у нас она так дорого, а здесь она дешевле обходится. А вода чем? Везде у нас рассказывают, что воды у нас больше. Мы по воде самые главные в мире. Поэтому, когда случатся катастрофы, катаклизмы, экологические катастрофы, ватникам рассказывают, весь мир к нам за водой стремится. Да? А почему же тогда она у нас как минимум в 2,5 раза дороже? И китайцы тоже по таким ценам покупают у нас воду. Те люди, которые пили воду байкальскую в Китае, говорят, что она дешевле гораздо, чем бутилированная в Иркутске. У нас вот в чате, наверное, уже тысячный раз задается вопрос, но я думаю, что да, многие люди присоединяются только недавно и хотят узнать в очередной раз информацию. Вот вопрос такой, Сурдия пишет. Мастер, скажите, пожалуйста, когда вы... Путина и его окружение смените, признаете ли вы суверенитет Чеченской республики Ичкерии? Ну, мы же 10 раз говорили, что если Чеченская республика и Ичкерия на референдуме проголосуют за независимость, ну как же мы можем не признать? О чем речь? Ребята, уже надо не так вопросы ставить. Надо уже ставить вопросы, если мы примем участие в свержении путинской власти, вы примете референдум? Потому что вот вы все от нас ждете, а сами ни к чему не готовы. То есть вы готовы так дальше сидеть и ждать? Мальчик, я приехал в Москву, жду революции. Да, многие едут в Москву. Наверное, сейчас мы видим, что это правильно. Москва, Питер и крупные города – это правильно. Это очень хорошо. Путин изменил дату начала обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны. Представляешь, слетал туда, еще один ебнулся окончательно. Слетал туда и говорит там, все, ребята, я из будущего. Мы из будущего, как в фильме. Тут давайте мы дату начала обороны изменим. А тебе говорят, а что нам на это, как же менять-то, раньше оборонять или позже? Ты как нам скажешь-то, отец родной, нам же Сталин не указ, да? Ты нам скажи, когда нам начинать-то уж, как в этом, Иван Васильевич, менять профессию. Помнишь, когда не понравилось, какой у музыканта песни поют про царя собаку, там, помнишь? И говорит, что, какой, говорит, нам песню-то петь боярин. Эх, блин, вообще жесть, конечно. И вот федеральным законом уточнена дата начала обороны Севастополя 30 октября 1941 года, а ранее была 5 ноября. То есть вот те люди, которые, они не знали, да, теперь вот надо как-то им сообщить на тот свет большинству, что они как-то принимали участие в обороне Севастополя, как будто им не пофигу. Ну как это говорится, лихо до начала? Да. Удобно придумывать новые, конечно, версии истории. Да. Это же классический вариант. Каждый правитель пытается под себя что-нибудь подобрать. Не, ну понятно, что самый простой вариант — это вот тот, кто управляет прошлым, тот управляет будущим, да, как в этом, в 1984 год Оруэлла, да. Вот Путин пытается взять власть над прошлым. И, кстати, надо отдать должное, очень многие вещи удаются. То есть уже вот без боя Украина отдала ему победу над фашизмом. Абсолютно. То есть Путин фашизм победил. И многие другие вещи, которые, которым вся эта братья никакого отношения не имеет, да, они теперь как вот их, так сказать, бренд. У Путина бренд — это воровство. Это, блин, спиженная виолончель. Вот что такое бренд Путина. Еще 5 лет, и Путин победил во Второй мировой войне. Ну да. Медведев рассказывал о развитии отношений России и Люксембурга. Ну, конечно. То есть, все отношения развиваются там, где они что-то покупают, какую-то недвижимость, где они имеют каких-то родственников, которые там живут, обучаются, лечатся и так далее. Все правильно он рассказал. Говорит, отношения хорошо развиваются, классно развиваются. Что ж. Только для большинства россиян от этого что? От этого только минус, потому что, да, увозят все и воруют. Путин обсудит с президентом Хорватии сотрудничество 2 стран, да, потому что очень хочет он на Балканах как-то развернуться, а вот Хорватия, ну и другие страны как-то не очень, как бы, по-доброму к нему относятся. Но после того, как он хотел делать революцию в Черногории, я думаю, его все пошлют такими словами. Мы были в Черногории, открою вам тайну. И много общались с людьми по поводу этой революции. Они очень сильно изменили отношение к Путину, к России. Очень сильно изменили отношение после того, как там эти ГРУшники хотели сделать революцию. Но надо отдать должное. До сих пор ГБУХа там работает очень практически открыто. В Черногории практически открыто работает ГБУХ. И нам даже несколько раз пришлось поставить местным властям там на вид, что они, в общем-то, как вот допускают какие-то странные вещи у себя под носом, какие-то спецоперации КГБ там и так далее, которые для нас были совершенно очевидны. Ну, кроме всего прочего, нам еще и информацию слили. Похоже, завеса тайны, связанная с помидорами, начинает приоткрываться. Дворкович заявил, введенные Турцией ограничения влияют на решение по томатам. Нет, ну как раз не открывается. Он говорит, мы будем смотреть на те ограничения, которые существуют на турецком рынке для нашей сельхозпродукции, для наших экспортеров. Если увидим, что подход к нашим товарам недостаточно конструктивный, это, конечно, не приблизит принятие решений по доступу турецких томатов на российский рынок. Вот все, что хочешь. Курдов можно отдать под Саху, можно что хочешь там сделать, газ, нефть, там, но только не томаты. Ну разъясните, я вот потерялся, да. Я не знаю, почему так. Вот именно томаты турецкие нельзя. Видимо, это личная любовь Эрдогана к томатам. Да, или Путин. Гиви, ты помидоры любишь? Кушать? Да, а так нет. А этот вот так любит. Да. А кушать нет. А кушать нет, да. Немцы выступили против отмечания исламских праздников. Да, вот, ну, я не знаю, как они выступили. Там был опрос каким-то местным ВЦИОМом, опрашивали 2000 человек, спросили, вы за то, чтобы по предложению Министерства внутренних дел ввести на законодательном уровне мусульманские праздники. 70% сказали, что нет. Ну, потому что они не мусульмане, конечно, поэтому они и сказали, что нет. Ну, это логично. И вообще на законодательном уровне, мне кажется, вот в информационном мире праздники никакие вводить уже не надо. Как-то вот не так кажется. Ну, можно там какой-то государственный праздник, и если в этой стране там что-то сверхъестественное случилось. Ты намекаешь на революцию. Ну да. Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии. Весной заявил, что она завершена. А теперь... Два раза заявил, что она завершена. Да, теперь о скором. Была завершена, потом снова завершена, а теперь скоро завершится. Но он еще также заявил, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке у РФ и Израиля есть много тем для разговоров. Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и ситуацией в регионе, пояснил Шойгу. Главные вопросы у него, оказывается, возникают по теме с Израилем общения. Так вы готовы отправить за решетку своих друзей и родственников за коррупцию? Эмс Кашвили сделал и выиграл Грузию. А вам слабо, спрашивают? Нет, не слабо, легко. Если мне ответить, ну, наверное, мне слабо. Кого ты собираешься сорвать? Нет, я... Вообще, я не... У нас методы совершенно разные. Почему? Потому что я считаю, что необходимо создать систему, при которой нельзя похитить. А не систему, при которой надо всех посадить. Это вот у нас принципиальное расхождение. Но если говорить обо мне, если бы я узнал, будучи в кресле президента, что кто-то из моих родственников коррупционер и что-то украл, я бы не отправил его за решетку, я бы ушел в отставку. Я бы не стал продолжать ничего. Но за решетку я бы его не отправил. Ну, это в особенность позиции, что я... Может быть, ты прав. Глава МИД Ирака посетит Москву на следующей неделе, заявил Богданов. Да. Вот, интересная тема, да. То есть, Ирак сейчас воюет с курдами. Глава МИД приехал в Москву, приедет на следующей неделе в Москву. А о чем будут говорить они? Ну, о том, чтобы россияне, так скажем, путинцы, сдали курдов. Вопрос, сдадут или не сдадут? Я думаю, сдадут курдов, потому что со всех сторон нажим, то есть Эрдоган требует курдов, Ирак требует курдов, и Башар Асад тоже не особо сильно за них впрягается, но зато не хочет, как бы, чтобы Эрдоган вторгался. То есть здесь есть еще какой-то, это, так сказать, 50-50. А эти все, они ждут, в общем-то, на подносе их голову, поэтому Путину, наверное, не совладать с этим. Уж очень, как бы сказать, ставки высоки для него. И курдов он сольет, мне кажется, элементарно. Мы давно уже об этом говорили, что если бы он хотел с ними сотрудничать, он мог бы сделать, наладить совсем иным способом сотрудничества. И самый лучший путь, вот даже для Путина, который всегда выбирает путь, я не знаю, путь дерьма, да, самый лучший путь был бы заставить ваши расы подписать с автономией, ну не с автономией, а с вот, во-первых, признать независимость, первому самому признать независимость курдов и часть своей территории, часть Курдистана передать. Но на каких-то, я бы на месте Путина потребовал от Курдистана жесткого договора там, о взаимопомощи, военной и так далее, и так далее. Они ничего этого не сделают, и слава богу, что не сделают. Вот этим как раз они отличаются. Представитель МИД КНДР во вторник планирует прибыть в Москву. Угу. Видишь как? Иракцы приезжают решать вопросы, хотят голову курдов. МИД КНДР приезжает, тоже что-то хотят. Что хотят? Ну, конечно, хотят решить вопрос, чтобы не было никаких санкций. Чтобы формально были вот эти санкции, там фарфор нельзя, ковры нельзя, что-то еще там. Сигарет со спичками нельзя. Да, там. А вот все остальное нет, все остальное можно. Главное, горючее. И сейчас они, я думаю, будут продумывать. Ну, сделать можно все, что угодно. То есть, возить горюче-смазочные материалы можно через границу. На машинах расстояние очень небольшое. Поэтому, я думаю, что организуют. И даже не будут пароходами возить. Потому что, если прихватят какое-то судно американское, и они рано или поздно это сделают, то будет очень серьезный скандал. Поэтому я думаю, что будут сейчас вот как эти бензовозами таскают, там из Сирии, так и будут таскать, тоже определенный будет бизнес. И вот КНДР заявили, что ядерная война может начаться в любой момент. Ну, надо их спросить, вы можете ее в любой момент начать? Да? Ну, понятно, что они, угрожая таким образом, пытаются раскачать ситуацию, чтобы кому-то стало страшно, у кого-то не выдержали нервы и сказали, ну ее нафиг, давайте с ними договариваться. И, собственно, так и происходит. У кого-то не выдерживает нервы, кто-то говорит, давайте договариваться. Но получается, как опять мы сегодня вспоминаем фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Говорит, вы меня не так поняли. А как же тебя понять, когда, коль ты ничего не говоришь? Вот так и здесь, понимаешь? То есть, как понять Ким Чен Ына, он же ничего не говорит. Просто запугивает. А он уже, кого надо, напугал. Они уже напугались. Говорят, что надо? А он ничего не говорит. То есть, он ждет их предложения. А вот, понимаешь, в чем проблема? Предложение не поступит. И вот, наверное, по этой причине приезжает делегация, которая скажет, а нельзя ли, чтобы Вова позвонил там этим и спросил. Может, что-то там вот Ким Чен Ыну дать? И предложил, что ему дать Ким Чен Ыну, понимаешь? Вот о чем речь пойдет. Я абсолютно уверен. Трамп выразил надежду на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году. Ну, Трамп, не надейся. Ну, не надейся. Там уже есть кандидат у них хороший, да. Так что я думаю, что они этого поставят. Клуни, Джордж Клуни, очень хороший кандидат в 2020 году. Я думаю, что он и выкатится уж точно не Хиллари Клинтон. И уж точно не проиграет Клуни. Трамп отверг обвинения против него в сексуальных домогательствах. Мальцев опять решил слить вину за провал революции на других. Это и письмо из будущего, что ли? Люди, блядь, вот эти люди из будущего, они затрахали. Этот из будущего, Путин там из будущего, этот из будущего. До революции 18 дней. Так что это вот проходит под хэштегом «Еще один ёбнулся окончательно». Понимаешь, вот это прям выражение. Так, Трамп отверг обвинения против него в сексуальных домогательствах. Фейковыми новостями назвал. Да, а ты понимаешь, интересная тема. Сейчас выкатывается обвинение в сексуальных домогательствах и находит ответочку какую-то. То есть все начинают возникать, этих людей выгоняют из всяких академий, лишают заслуженных, почетных там каких-то титулов, за каких-то этих, там, я не знаю, наград и так далее. То есть и вот решили под эту муху и Трампа тоже хлопнуть. Ну идет информационная война, но почему бы ему не добавить? Но они не понимают, что с точки зрения информы, вот Трамп-то особо сильно это не может повредить, если это будет вот просто пустая полтовня. То есть здесь должны быть жесткие заявления. Представляешь, и не меньше, чем с теми продюсерами. То есть Анджелина Джоули там и прочие должны прийти и сказать, что Трамп грязно домогался прям в бильярдной там или еще где-то. А это Памела Андерсон сказала, сделает минет тем, кто не проголосует. Не, не Памела Андерсон. Нет, говорила, извините, пожалуйста. Да, Мадонна вроде собиралась. Это российская актриса какая-то. Да нет, ты путаешь, на выборах какая-то американская. Извините, если я там какую-то откорбил чью-то честь. Вот, мальчик, что делал в частной армии Кадырова. Ну, есть масса чеченцев, да, которые сейчас тоже, да, являют собой еще большую армию, которую хотят сделать. Да, поэтому надо отдать им, в общем-то, эту возможность самим разбираться. И, собственно, они этого и просят, чтобы никто не вмешивался. Дональд Трамп посетит Республику Корея 7-8 ноября. Мадонна, да, Елена Вялова Крямова. Я извиняюсь, но Мадонна может сказать, что Трамп до нее домогался. Мадонна, все, что хочешь, можешь сказать. Я помню, в 2011 году она в мае заявила, в начале мая передала привет 50 тысячам российских вентиляторов. Ну, имею в виду фэн. Да, и когда все уже отугарались, прошло 3 недели, и она приехала, и опять она передала привет. А или украинских вентиляторов, ну, или российских, или украинских, снова в Твиттере такая же запись про вентиляторы. То есть уже... Все отсмеялись, уже сказали, что выгнали того переводчика, который у Мадонны перевозил, и все. Ну, видишь, другой оказался не лучше. Вот, и... Посетит Трамп Республику Корея 7-8 ноября. Молодец. Молодец, видишь, посетит Республику Корея, поговорят там и примут какое-то решение. То есть, это посещение... Будет ли, так сказать, преддверием переговоров и ослаблением напряженности, либо преддверием войны, потому что 2 авианосца уже на подходе, осталось совсем чуть-чуть. Стоит ли России бояться мгновенного глобального удара США? Вот и всякие интервью BBC, и что только не происходит, и кто только не дает интервью сейчас по поводу мгновенного глобального удара, и говорят, что нужно готовиться. Нужно системы там все менять, потому что американцы, они там гиперзвуковые делают системы и так далее. Поэтому все, надо приготовиться к войне. Очень интересный такой путь, да. И бояться не стоит глобального удара, да. Но не объясняют, почему не стоит. Я объясню, почему не стоит глобального мгновенного удара. Потому что это мгновенно. Чик, это уже на небесах. А ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, это уже на небесах. Поэтому я оптимизм их не разделяю, этих придурков, ни в коем случае. Причем много экспертов, которые не придурки, а нормальные эксперты говорили, кстати, и сомневались в том, что не надо бояться, да, что все-таки, наверное, стоит побаиваться. Захарова заявила, что за фейковыми аккаунтами посольств РФ стоят определенные структуры других стран. Да, представляешь, вот какие-то структуры такие глобальные, аккаунты делают фейковые посольства, чтобы насолить России. Это же смешно вообще. Просто. Да, ну это там какие-то люди, там 13-летние подростки развлекаются, они могут это делать, могут. В информационном мире они сильнее Захаровой, Лавровой, всех остальных сильнее. Ну, значит, они свою силу употребляют. И это ответ государству, понимаешь, государство употребляет силу. И в ответ государству народ, общество, индивид употребляет силу. Ну, как мир устроен. Потому что всегда очень... соблазнительно нахлобучить государство, которое ведет себя как козел. Захарова еще раз заявила, РФ ждет от Швеции поддержания дружеских отношений. Прикольно, да, то есть устроили рок-н-ролл с подводной лодкой, так вот, что там всех шведов лихорадило, они там валидол сосали, бегали, какую-то лодку ловили, которой нет на самом деле. Кто-то, я говорю, ну, мы рассказывали об этом, тот вариант, реанимированный про шведский комсомолец, да. Помнишь, когда в 80-е годы прибыла случайно лодка с пьяным экипажем в Швецию, да, они решили, что она там попалась, что она всегда за ними следила. Ну, то есть потом поснимали всех и министра обороны, премьер ушел в отставку, там все, что только не было по этому поводу, страшный лодочный скандал. И потом Швеция построила 200 противолодочных кораблей. Ну, они небольшие, но все равно 200, это просто жесть. Какая-то система противолодочная самая крутая. Сейчас, что получилось сейчас? Я так понимаю, была провокация, ну, как мы тогда это описывали, что кто-то дал несколько звуковых сигналов, которым обычно подводная лодка проверяет расстояние до цели. Эхолоты шведских кораблей усекли это дело, что подводная лодка проверяет звуковым сигналом расстояние до цели. Поднялся шухер, потом кто-то вышел из шведских вод, я так понимаю, из фьорда, из какого-то по 610-й станции повышенной стойкости. Это у моряков спасательный телефон, с которым можно позвонить с любой точки мира. То есть снял трубку, просто звонишь как по телефону. Вот. Но она по тому и повышенной стойкости, что ее расшифровать невозможно. И то есть кто-то что-то позвонил, сказал, они все очень сильно напряглись, потому что тот вариант со шведским комсомольцем был то же самое. Но тогда была, правда, реальная лодка. Ну и бросились все Швеции ловить лодку. Половили, не поймали, сказали, лодка убежала. Потом шведский самолет подвергся атаке. Пассажирский самолет шведский подвергся атаке российского истребителя Су-27, который в нескольких метрах от борта пролетел. Фотографии есть, тряхануло так всех, что там все упустили нафиг. Понимаешь, зачем это было сделано, я не знаю. Потом бомбардировщик российский летел на шведский самолет, который вынужден был курс изменить по требованию диспетчера, потому что у того не работал транспондер, а РЛС доплеровская его там хватало. И военные еще сообщали, что летит российский бомбардировщик. И многое другое. В результате шведы, у которых традиционно 30% там меньше даже хотело в НАТО, теперь больше половины хочет в НАТО. И вот высказывание относительно Швеции, что они привечают всяких там разбойников, злодеев и каких-то террористов и преступников. Медведев на себе рубаху рвал, какие шведы негодяи. И какие-то выпады, уже совершенно даже не буду про них рассказывать, безумного характера. И при этом Захарова говорит о поддержании дружеских отношений с Швецией. Ну, шведы кто угодно, только не психически больные. Они еще одна ебнулась окончательно, понимаешь? Просто, я клянусь, потому что, ну как это можно? Шведы вообще напряжены сейчас до последней уже степени. То есть действиями России, и особенно российской армии, авиации и так далее. Суд в Испании аннулировал каталонский закон о референдуме о независимости. О как. Представляешь, то есть, ну, какая прелесть. Это вот с точки зрения народовластия. Да, с точки зрения представительной демократии все правильно. Три ветви власти. Судебная власть может. Что может судебная власть, когда проведен референдум? Да? То есть воля народа является высшим законом. Но вот можно так все перевернуть, что оказывается нет и не высший закон, что с точки зрения демократии, вот так вывернутой демократии, да, что оказывается вот судебная власть выше воли народа. Это с какой стати-то? На Виабазе под Мадридом разбился истребитель F-18. Да, что-то падают истребители натовские, я думаю, что не последний. Пилот погиб. Оппозиция Венесуэлы потребовала полного подсчета голосов на прошедших губернаторских выборах. И сейчас вот Мадуро, который хотел переговоров, и мы думали, что первое требование оппозиции будет там отставка Мадуро. Я думаю, что он тоже так думал. Он теперь опупел, извиняюсь за выражение, потому что они говорят, а давайте пересчитаем все. И все, понимаешь. То есть, если бы требовали отставку, то это как бы невозможно исполнить, и поэтому, можно сказать, они не хотят конструктивно, а сейчас они вот говорят, а давайте мы все пересчитаем. Мы же понимаем, там же володинские выборы проходили. Если там все пересчитают, то, скорее всего, у Мадуро не будет губернаторов. А если у него не будет губернаторов, то вся остальная вот эта ассамблея, которую он собирал, народов мира, помнишь, там какую-то фигню, как Наполеон хотел собрать, которая должна проголосовать за путь Венесуэлы, то вот при наличии левых губернаторов это получается и левая фигня, вот эта ассамблея. То есть, ну, молодцы, они очень правильно рассудили. И МВФ оценили расходы на спасение Венесуэлы в 30 миллиардов в год. Ну, деньги невеликие, но, опять же, если Путину сидит после 5-11, то эти деньги будет платить Путин в Венесуэле. Ну где же они кокос такой хороший возьмут, чтобы Медведев так зажигал? Я без шуток говорю. То есть они будут в Венесуэле платить любые деньги, потому что им оттуда они получают кокаин и всю остальную гадость. Британия не может иметь нормальных отношений с Россией, заявил Джонсон. Да, видишь, то есть если Британия, у которой гораздо меньше претензий, чем у Швеции, к России, заявляет, что никаких нормальных отношений не будет иметь, да, что будет там вести диалог, там туда-сюда, там Джонсон много чего рассказал. Но нормальных отношений не будет, он уже сразу говорит. То почему-то Захарова думает, что вот у Швеции какие-то другие ценности, какие-то другие там линейки. Они говорят, да, ну ничего, что вы там нас постоянно пытаетесь трамбануть, да, за лохов держите. Это все хорошо, конечно, да. Там, ну, мы с вами будем дружить. Не будет этого. Ураганофилия привел к жертвам наводнением и багровому солнцу над Англией. Да, вот вопрос такой. В Америке прошло уже 5 ураганов, да, за последнее время. Ну, 3 очень крупных, 2 таких поменьше. И вот сейчас ураган надвигается, уже пришел в Англию Офелия, уже 3 трупа, но я думаю, что уже больше, просто еще информация не дошла. И обесточены сотни тысяч домов на Британских островах, и чего только нет. И как-то все это странно совпадает. Да, вот в Ирландии на южном побережье скорость ветра 176 км в час. То есть интересная такая ситуация, что ну, вот эти ураганы, они почему-то касаются недоброжелателей Путина. Я боюсь, как бы действительно это не климатическое какое-то оружие. Я в него не верю. Не, я понимаю, что можно это сделать, но я не думал, что это может Вова сделать. Да? А сейчас какие-то у меня прям мысли возникают, что, может быть, те советские исследования, которые проходили, они все-таки получили больший успех, чем я думал. Один человек погиб, 2 ранены в результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне. Да, продолжается. Вот Скотланд-Ярд не связывает атаку с терроризмом. Скорее всего, это хэштег, вот тот, который мы сегодня придумали, что еще один окончательно. Вторая группа представителей Японии планирует посетить Курилы 27-30 октября. Подписано уже куча соглашений, о которых мы ничего не знаем. И я так понимаю, что здесь уже не только речь идет о там, посещении могил, культуре и так далее. А уже более значительные будут вестись переговоры. И в преддверии этого Синдзо Абэ заявил, возвращение Курил в Японии является сердечным желанием японцев. Сердечным желанием. Очень хорошо сказано. А вот Кабмин увеличил финансирование федеральной программы развития Курил. То есть такой вот взял и увеличил федеральную программу. А до этого что-то он как-то особо сильно и не переживал. А знаешь, почему увеличили программу развития Курил? Потому что потом ничего не сосчитаешь. Можно оттуда упереть все деньги, все разовьет Япония, а сказать, а мы тут тоже, блин, участвуем. Дороги строили. Да, мосты, дороги, что хочешь. Путин поручил создать финансовый центр на Дальнем Востоке. Давай. Так. Вот меня просят поделиться донатом. Да ради бога, с удовольствием поделюсь донатом, если вы поделитесь с нами, так сказать, вот своими силами на революцию. Да, с большим энтузиазмом мы это воспримем. Мы вас ждем 5-11 впереди всех. С удовольствием поделимся донатом. Я думаю, еще столько народ тем героям, которые будут впереди, я думаю, соберет достаточное количество, не волнуйтесь. Так что у вас прям есть отличный путь. Плюс 3. Надо уже конкретнее, мужики. Время подходит, иначе это все звездобольство. Слушаю почти 3 года. Брюс Ли, мы уже давным-давно все сказали. И такому отважному человеку, как вам, с таким ником, говорить-то особо мало, что надо. Не, а что нужно говорить? Важна самоорганизация. Но обращение формальное, официальное будет. Конечно, мы его прям в ближайшие моменты сделаем. А так вот, по большому счету. О чем говорят? Все знают, что революция 5-11. Все знают, я единственное могу сказать, что не надо готовиться к войне. Надо готовиться к революции. У нас масса народу, который вот... Готовится к войне. Да, который... И вот Костя правильно сказал. Это не мои слова, это он сказал, они мне очень понравились. Не надо готовиться к войне, надо готовиться к революции. Это вот лучше не скажешь. Поэтому, ну, как-то это, как сейчас можно говорить, вы это вкурите, да? Вот, Путин поручил создать финансовый центр на Дальнем Востоке. Ну, это все. Там центр Яндекс на Дальнем Востоке, финансовый центр, ну, там какой-нибудь еще, я не знаю, вот по чемпионату мира по футболу не успел. Он там, наверное, и чемпионат мира на Дальнем Востоке бы решил проводить и все что угодно. Вот захотелось ему. Он не обращал 18 лет никакого внимания на Дальний Восток. Только грабили оттуда и посылали туда зубр, чтобы бить дальневосточников за то, что они вышли на митинг против этого налогов там на эту на машину с правым рулем, да? Только этим он занимался, а теперь вдруг он обратил внимание и поручает там создать то, и это, пятое, десятое. А у него такие джинны из лампы, которые раз, побежали туда, полетели, херак, там дворец построил, да, там джинны, как, если верить братьям Стругацким, когда в свободном состоянии могут только строить дворцы или разрушать города. Вот поэтому, вот твои джинны, я чувствую, блядь, они, ты как-то их неправильно направляешь, и они в свободном состоянии только города разрушают, ничего пока еще Толкового не построили за 18 лет. Лена Вялых рядом спрашивает, сны снятся какие? Давно не рассказывал. Ну, что-то снился, надо как-то рассказать будет. Ладно, хорошо, да. А, напоминаю, соратники и зрители, ставьте лайки, не забывайте подписываться на официальный канал «Артподготовка». Если лайки не ставятся с первого раза, не принимайте, поставьте с 7-го, с 10-го, потому что YouTube режет, исключает возможность их поставить. Мальцев присудил. Ой, Мальцев говорит, мало анекдотов рассказывает. Ну, не знаю, извиняюсь, это же ассоциативно. Я же не сижу и не записываю себе анекдоты. Вот один только вчера записал. Так-то они из головы. Медведев присудил 15 премий «Душа России». Да? «Душа России» лучше. Помнишь? «Душа России»! Сразу вот, говорит, анекдот не рассказываю. Помнишь, как это? Каждая новость анекдот. Да, да, каждая новость анекдот. Когда к Андропову приходит журналист, он стал там генсеком, приходит журналист и говорит, Юрий Владимирович, у вас портрет Пушкина такой большой. У меня действительно был портрет Пушкина. Он говорит, да. Они говорят, ну мы знаем, вы пишете стихи, и, наверное, вот у вас любимый поэт Пушкин. Он говорит, да, конечно, Пушкин у меня любимый поэт, и кроме всего прочего, я сам пишу стихи, но не это главное. Портрет Пушкина здесь потому, что он первый сказал «души прекрасные порывы». Вот так и здесь, да? У нас есть соратник в Париже. Ну ладно, не буду говорить, как зовут. Он оформляет гражданство одному из своих детей. И придя там в предпоследний раз, сказал, говорит, у вас Путин висит, надо падать на колени, молиться на него. И вот он в этот раз был, у них там тоже очередной скандал произошел, но Путина там уже не было. Я говорю, может быть, они жопу где-то поставили в уголку, и они ему не молятся, а целуют втихаря. Привет, в общем, передаем. Руководство компании Tesla уволило несколько сотен сотрудников. Слава, тут я узнал, что ты не из бедной семьи, что революцию-то затеял Ленин. Зачем тебе это? Объясни позицию и программу предвыборную в студию 7-го будешь. Очень много вопросов насчет бедной или не бедной семьи. Что значит? Я из советской семьи. В советских семьях родители у меня были не пьющие, работящие, да? Так что я так понимаю, папа занимался юриспруденцией и социологией. Да? Он был преподавателем в... Ты тут набежали, Мальцев, ты меня кинул на 500 рублей. Дружище, мы тебе прости. Да, прости. Не отдавай. Не отдавай, да. Ладно. Вот, поэтому бедные или богатые семьи, это надо уже говорить о тех, которые в этот период были детьми. А я ребенком был в 70-е годы 20-го столетия. Поэтому, наверное, все-таки сейчас нужно говорить про меня самого. А я 13,5 лет был в руководстве области Саратовской, да, и особо сильно ничего не получил. У меня ни квартир, ни машин, никаких. Почему мне импонирует Саакашвили? Потому что я такой же, мне нет ничего. Я ничего не украл, я не пытался никогда украсть. И до дедушкиных носков они все раскопали. Ничего они мне не могут предъявить, кроме выдуманных каких-то этих экстремистских каких-то слов. Ну, не выдуманных, я, конечно, те слова говорю, но выдумано, что это экстремизм, понимаете? Да, не хочется сказать, что они предложения начали как-то неправильно. Кто? Специалисты. А, да ладно, ну их нафиг не хочу. Потом мы будем с этим разбираться. Руководство компании Tesla уволило несколько сотен сотрудников. И вот спрашивают, ну, наверное, Tesla... банкротится, да, вот херов как дров, да, то есть это же не тот момент, когда рабочие ломали станки, помнишь, когда капитализм пришел, а роботизация, все, эти люди Тесле не нужны, но нужно будет, так скажем, четко, я так понимаю, в Америке это уже отработано. Нужно четко понимать, что если эти люди не работают, то это не значит, что они не должны зарабатывать. Это же не Россия. Это в России человек вышвырнули с работы, два месяца платят ему зарплату. Так ему не платят два месяца зарплаты до того, как вышвырнули. Ну, потом еще три месяца не платят. А потом какие-то по 2-3 тысячи там в месяц что-то дают. Нет, там так не прокатит. Поэтому важно, чтобы никто, вот когда профсоюзы и коммунисты кричат о праве на труд, мы говорим, это херня полная. Нет никакого права на труд, ты сам его должен себе обеспечить, это право на труд. У тебя есть право на зарплату, но не на труд. Да, ты должен получать деньги за то, что вот ты есть, за то, что ты живешь, за то, что у тебя есть семья, или за то, что у тебя нет семьи и так далее. Вот за это ты должен, за то, что ты человек, ты не должен ни в чем нуждаться. А право на труд, ну создал ты себе рабочее место, ну работай, там работай в интернете. Потому что скоро право работать будет только у избранных. Только у избранных будет право работать. Поэтому, ну что, надо к этому идти спокойно, без нервов, и дать возможность людям самим себя занять. У кого нет мозгов самим себя занять, ну, значит, нужно как-то им помогать. Но не так, как это делают путинцы, когда там организуют рабочие места, да, формально на бумаге, и разворовывают эти деньги. Зачем эти рабочие места? Они не нужны. Нужно давать людям навыки какие-то, а не рабочие места. Ассанж ищет убийц участницы проекта «Панамские документы». Да, убили вот эту Дафна. Как ее? Ой. Каруаны. Да, Каруаны. Галиция. Ага. Дафна Каруаны Галиция. Да, вот она была убита недалеко от своего дома. Вот, и она занималась как раз расследованием. Офшорных дел. Да, офшорных дел панамских, а убили, я так понимаю, ее на Мальте. И на Мальте там 2,5 инвалида, весь остров-то, елки-палки, можно пешком пройти. Как если убили, так тот, кто убил, не убежит. Он же только на веслах может выгрести. Да. Но надеюсь, что это преступление будет раскрыто. Потому что очень интересно, кто же начал убивать журналистов за панамский офшор. За ралдугинские дела, да? Ну, тут подтянули сразу же и Алиева с его супругой, там, и каких-то, я скажу, там безумное количество в этой Панаме народу, так сказать, попалось, да? Поэтому там могли какие-то любые люди это сделать. Освобожденный из плена Талибов в Канаде рассказал об убийстве боевиками своей дочери. Да, вот освободили канадцев, которые приехали помогать. В Пакистан талибы там их захватили, удерживали с 12 года. Ну, в результате вот у них погибла там дочь. Ну, их перевозили с места на место, у них еще трое детей. И их во время перевозки, в общем-то, освободили, слава богу. Вот такие бывают люди, которые поехали, видишь, чтобы помогать туда, в Пакистан. Но вот так вот сложились страшные дела. И... Значит, давай сейчас еще. Вот нет, да, ну да. Ну это уже, видишь, у нас по времени. Мы не успеваем про аэропорты, про. Сейчас я быстро. Так, подожди. А, вот, ну, на границе России и Казахстана ожидается падение метеоритов. Не знаю, пока мы вели передачу, может, они уже упали. Два метеорита. НАСА об этом сообщили еще 15 числа. Вот, и, значит. 17-го должны шлепнуться. Были вечером. Не знаю, шлепнулись, нет. И. Астрономы впервые услышали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд. Вот такая вот действительно эпохальная новость. Да? Что я хотел? У нас еще есть новости из ФРГ. Националистическая партия Германии, возглавляемая депутатом Европарламента Удо Фойгтом, внесла в Бундестаг предложение провести в Калининграде референдум о выходе из состава Российской Федерации и присоединении к Германии. Ну, вот это интересная вообще тема. Я понимаю, как Путин лихорадит. Сейчас он туда будет в Калининград загонять войска и так далее. Так что вот еще какие-то... Кроме того, по его словам, в правительстве ФРГ уже заявили, что готовы обеспечить германскими паспортами всех жителей Калининградской области. О как. Так что я думаю, что из Калининградской области спросят, хотите ли вы иметь паспорт Евросоюза. Большинство, конечно, скажет «да». Ну, помнишь, как в этом невероятном приключении итальянцев в России? Андрюша, ты хочешь заработать миллион? Да! А вот свое обращение представили сегодня журналистам в Киеве. Но это была новость от 17 октября. Соответственно, российский оппозиционный журналист Валерий Оставных и директор Международного фонда эффективной демократии Юрий Шулипа. Путина назвали военным преступником и призвали русскую интеллигенцию прекратить сотрудничество с его режимом. Пишет, а у дяди Слава мама русская, а папа юрист. Нет, мама у меня русская, и папа тоже русский, поэтому причем. Папа так, русский вот, юрист просто. Да, папа русский юрист, да. Вот такие вот дела. Вот, и под обращением под этим писались также еще лидер партии «Западный выбор» Боровой и координатор международной антипутинской коалиции «Стоп фашизму в России» Герман Обухов. Да, еще хотелось бы вас спросить. Наверное, это сегодня и завтра надо сделать. Не забудьте, завтра спросим, чтобы вы отписались. Мы продолжаем, потому что говорят, вот осталось очень мало времени, нужно вещать только все, что связано, грубо говоря, с революцией, какие-то там вещи рассказывать, да, революционные, да, рассказывать о том, что происходит непосредственно с этим связано, а новости не, значит, в эфире не оглашать, потому что на это мы тратим время и так далее. Поэтому вы мне скажите, вы меня слушаете, оглашать все, огласите весь список, пожалуйста, оглашать все новости. Или концентрироваться только на этом, сократить время передачи, как вот мне предлагаются, и концентрироваться только на революционных новостях и все, что с этим связано. Значит, давайте тогда как поступить? Я думаю, может быть, лайками проголосуем. Нет, нам надо, чтобы, наверное, в этом. Не у всех есть Твиттер. Нет, зачем Твиттер? Этот чат. Не у всех чат. Чат в комментариях под видео, пожалуйста, напишите. Да, ну я в Твиттере. Во-первых, я поставлю в Твиттере голосовалку. Я в Твиттере. А также пишите в чатах, чтобы было понятно. Да, да. Почитаем комментарии. Пишите сегодня и завтра. А еще я в Твиттере голосовалку, да, нет. Нет, это что значит нет? Давайте определимся, что да, вот да и нет. Что, значит, только революция, концентрироваться, оглашать все. Да, значит нет, будет нет, это значит оставляем мы новости, а да, значит только революция, да? Только да. О революции. И давайте о революции нажмем еще лайк. Хотя тут 3000 уже стоит, нечестно. Нечестно, нет. Но пока не проголосовали, у нас еще тут есть некоторые новости. Вот в частности, в Каменске-Уральском органе МВД проводят проверку по факту курьезного инцидента с одним из сотрудников городского отдела полиции 24. Человек прострелил себе ягодицы из собственного охотничьего ружья. Так, как это, в жопу раненый, ты веришь про это? Про то, что он случайно прострелил. Я был свидетелем того, как мой товарищ, ныне покойный, да, Жень Григорьев, занимался делом, где-то оно было с Возинка, что ли, в Саратовской области, а Игорь Игнаткин туда выезжал в качестве следователя. Причем пробежал, да, нет, ребят, давайте под видео, как видео загрузится, да. Вы сразу начнете писать. Да, и вот он... Суть какая была? Один говорил другому, что ты не попадешь мне в жопу из ружья. Вот. Это, ружье зарядил холостыми. И абсолютно был уверен, что там холостые патроны, и ему ничего не грозит. Он говорит, ну они оба пьяны. Тот говорит, ну иди нагибайся, значит, давай раком, буду тебе стрелять в жопу. И ружье-то открывает посмотреть. Есть там патроны, а патроны выпали в грязь. И он решил, что из грязи патроны не надо доставать, взял с патронтажа. Ну, наверное, не надо рассказывать, что он нормально попал в жопу. Да? Там такие моменты были очень смешные по этому поводу. Поэтому, когда рассказывают о том, что там он сам себе, да, в попу стрельнул, ну, я смею не поверить, скорее всего, он кого-то покрывает. Николай Кузкин, на победу России будет свободной. Согласен, спасибо. Сергей, Вячеслав, приветствую. Вы посмотрели фейк про МКС? Что скажете? А какие фейки с этим, с как его, со спиннером, что ли? Что там спиннер крутит, потом хватает спиннера, их начинает вокруг спиннера вращать. Да, это реальный фейк. Потому что, если вы обратили внимание, они не показывают тот момент, когда их начинают вращать. Они уже показывают, когда они вращаются. Это реальный фейк был, если про это. У нас еще есть письмо от нашего соратника, который очень успешно отметил на асфальте своего города в Химках надписи о предстоящей новой эпохе. Но заметил, что некоторые полицейские уже стоят на тех местах и вылавливают похожих, по их мнению, на злоумышленников людей в той же одежде. Поэтому переодеваться похоже, надо. Похоже одетых. Да, переодеваться и надо. И ходить в одной и той же одежде, если вы чего-то любите порисовать. Я помню, у меня был спор с соседями, а соседи это были Сарэнерго. Вот, и они вели себя совершенно нагло там, и мне захотелось им там заподлить. Ну и там сделать определенные надписи. Вот, и я знал, что у них висит видеокамера. Я что сделал? Я делал костюм смерти. Я знал, что они все спят. Вышел в костюме смерти таким образом, чтобы не видно было, откуда я пришел. Ну и все там, что надо, сделал, а потом ушел. Представляешь? Но меня больше всего здесь не надпись даже радовала, а то, что как они взяли камеры, стали смотреть и очень сильно удивились. Там смерть такая ходит. Да, еще раз вам напоминаем, что завтра, 18 октября, в 14:00 в Тверском районном суде состоится рассмотрение уголовного дела в отношении нашего соратника Алексея Политикова. Поэтому все, кто к этому не безразличен, естественно, приходите, поддерживайте ногами. Так, мы сегодня читаем за 17 число, а за 16 завтра, вот за 16 то, что мы не дочитали, и воскресенье и суббота, надо будет обязательно прочитать завтра сначала, наверное, это сделаем. Да, но еще я хотел бы сказать, у нас очень много соратников, оказывается, смотрят нас в записи. Все, кто смотрит нас сейчас в записи, обязательно нажмите подписку. Обязательно подпишитесь. Да, и фиксируйте, пожалуйста, мы очень просим, фиксируйте вот тот этап, сколько вы посмотрели, сколько там просмотров. И зайдите, потом посмотрите еще сколько просмотров, таким образом, и сделайте скрин странички для себя. И если будет разница, то есть в минус, если нам опять срежут, то эти скрины пришлите, пожалуйста. А? Не, ну лишним не будет. Вот в чате спрашивают, что с Магаданским? Находится в СИЗО номер... В каком СИЗО? Ты что? Спецприемники в Мневниках. Так что, да, можно да, посетить его. Можете принести продукты, сигареты, все, что требуется в таких ситуациях. У нас еще есть объявление, что в Балтийске, то бишь Пилау, в воскресенье в 14:00 памятник Ленину будет сход людей за оставку преступников в Кремле. На сколько еще раз? Балтийск? Балтийск, 14:00, памятник Ленину в воскресенье. Но мы еще обязательно объявим. И от всей души, я знаю, нас балтийские моряки слушают, которые как раз дислоцированы в Балтийске, это к слову. Так что мы всем передаем привет, мы вас помним. Вам спасибо. Так, вот пишут, ребята, в Москве и Подмосковье разгуливает маньяк-убийца, 7 жертв уже после 21-го, не уступайте в контакт с незнакомцами, не носите мини аптечку для самообороны, шокер, баллончик, пневмат. Да, в общем-то, есть предположение, что есть там... Как, что ты говоришь? Помнишь анекдот, ты меня хочешь? Нет, что не слышишь. А вот, что-то... Слишком много, Серега, что-то слишком много событий, начало складываться кучу. Слышали про золотой миллиард, что думаете по этому поводу? Ну, про золотой миллиард много слышали, думаем, что это такая конспирологическая версия. Человечество не может сделать так, чтобы 1 миллиард жил хорошо, а все остальные хреново. Даже в Китае так не получается. Даже в Китае не получается сделать вот там какую-то группу золотой. Да? Все равно происходят прорывы, в информационном мире этот прорыв будет... в общем, катастрофичным, если кто-то этого не понимает. Потому что каждое следующее поколение, вот будет 3 сейчас поколения подряд, которые будут, ну, я не знаю, во сколько крат превосходить предыдущее поколение. То есть каждое будет гораздо более эффективнее. Ну, так мир устроен. Поэтому, если кто-то попробует сделать некий какой-то миллиард, да, ну что же, значит, этот миллиард будет снесен теми остальными, кем, у кого там не будет места. А представьте, сейчас в каких-то совершенно неразвитых странах появится молодежь, у которой есть гаджеты, которые способны будет быстро всему научиться. И, возможно, какие-то культурные традиции, может быть, генетические особенности сделают этих людей, которых многие там сейчас современные, наверное, считают вообще недочеловеками, сделают их более приспособленными. Ну, по какой причине, я не знаю, может, они ростом меньше, и поэтому будут удобнее там что-то, я не знаю, что, да. Может быть, еще что-то, то есть они совершат такой скачок, который этому золотому миллиарду такой устроит. Мы еще увидим это, ну, может быть, я-то не увижу, вы точно увидите, молодые люди. Вадим, надежда на перемены в нашей стране не дает впасть в уныние и апатию. На Рипкоина, спасибо. Александр, прошло, что прошло? А, спасибо, да, да. Анатолий, на победу революции, слава героям, встанем все как один, правда будет за нами, информационный мир, абсолют, Бог с нами. Хорошо, Анатолий, спасибо. Александр, платежи Рипкоина на карту не проходят. Проверьте, вообще все проходит вроде, да, или нет? Да, проходит. Владислав его Пантерка, Тверь, толстяк из Кореи, официально признал Крым российским. Володя, поразмыслив пару дней, отблагодарил Токсика подписанием санкций. Вот такой офигенный друг Володя. Вот такие у него успехи внешней политики. Донни Ван. Что будет с ипотекой после 5.11.18? Взял в банке ВТБ 24 750 рублей на покупку жилья на 10 лет. Переплати 480 тысяч. Не знаю, расплачусь. Нет, процент большой. Дядя Слава, вы сказали, что 5.11 долги спишут. Да, обязательно. И мы в обращении, которое будем сейчас вот делать в ближайшее время, мы будем говорить об этом, о списании долгов. И это... Вот спрашивают, есть ли какие-то условия для мирного там процесса какого-то там, для договоренности и так далее. Безусловно, необходима отставка Вовы и, безусловно, списание всех долгов. Это вот не, на прекращение войны на Украине и Сирии, это вообще даже просто не обсуждается. Да, сразу Вову в отставку и списание всех долгов. Вот это... Это для того, чтобы просто начать разговор. Помнишь, это как в том анекдоте еврейском, да, когда поймал золотую рыбку и говорит, ты можешь три желания. Он говорит, квартиру, машину, жену, красавицу, крепкое здоровье, хороший счет. Это раз. Вот я могу сказать, вот мы абсолютно точно так же, как тут евреи рассуждаем, вот эти наши требования, это только вот раз, это только первое желание, только для того, чтобы вообще с вами разговаривать начать. Власове Сырова, как только вы увидите в ваших рядах шевроны Роу или Коннор, то знаете, революция началась и идет полным ходом, но если честно, мы пока смотрим. Ну, ради бога, вы можете без шевронов приходить посмотреть. Может, вообще не смотреть. Да. Мальцев, что вы можете сказать про канал YouTube на самом деле на Рифкоине? Не знаю. А на самом деле два, да? Да. Что такое на самом деле два? Не знаю. Что? На самом деле два. Давай посмотрим сегодня и решим, что мы можем сказать. Афина Геленджик. Вячеслав, помогите связаться с соратниками в Геленджике или в Новороссийске. Думаю, что люди боятся раскрыться. На сайте ничего не нашла. В Геленджике страшный беспредел со стороны главы. Да, да, напишите, такая... где вот в Геленджике, завтра в чатах напишите, где встречаетесь в Геленджике. Наших вычисляют организаторов, поэтому никто не хочет подсвечиваться, кроме тех, кто уже отсидел. Ну да. Кто понимает. Поэтому время знакомств кончилось, вы где-нибудь в центре сами инициируете желающие, и к вам тогда обязательно подойдут люди. Да, просто напишите, а мы где, когда, мы скажем, люди подойдут, будете встречаться, и все будет нормально. Артемий Волынский. Вячеслав, сделайте стрим с Леной Копыловой, канал «Дышите ровно», уверен, будет интересный разговор, с удовольствием, не вопрос. Игорь, мне родился сын Ярослав, ради него 5.11.17 готовимся. Очень хорошо. Поздравляю и Ярославу желаю всего-всего-всего. Он, в общем-то, нормально. В нормальное время родился. Можно только позавидовать, что к тому времени, когда он вырастет, уже будет эгегей. Такое. Представляешь, вот Ярославу будет 18 лет. Я даже говорить не хочу. Потому что, а мне в то время могло бы быть 71, да? Могло бы быть, условно. Представляешь, у Ярослава вся жизнь впереди, а у меня все. Поэтому, конечно, я ему, вот, мальчик, ты когда-нибудь завидовал кому? Вот ты знаешь, всю жизнь никогда никому не завидовал, у меня даже чувства такого, не, вот, как бы, там, в голове нет того отдела, которым завидуют. А вот сейчас смотрю на молодежь и думаю, блин, как классно, все-таки появился вот тот орган, которым завидуют, да? Вячеслав, в Казани неразбериха, не знаю, куда направлять людей. Ну, если какая-то неразбериха и какие-то сомнения, то Казань в Москву, конечно. Хотя в Казани там настолько, в общем-то, серьезно. Мы же туда приезжали в прошлом году, там такое количество людей. И все, в общем... Вы проголосуйте, соберитесь. Да, сами решите. Все, у кого сомнения, Москва это... Да, люди, у которых сомнения, Москва, Питер. Вот два основных, так скажем, региона. Сергей, слава, как бы то ни было, 5.11 все равно спасибо за осознавание того, в каком дерьме мы находимся, за осознавание синдрома 37-го года, за возможность все изменить. Надеюсь, что все будет хорошо. Да я тоже надеюсь, я думаю, что и будет все хорошо. Снежок, чтобы жизнь у нас наладилась. Ой, спасибо. Да, давно не видели, спасибо вам. Александр, всегда. Снежок, я так понимаю, что это из персонаж скотного двора. Помнишь, там Снежок был такой, оппозиционный поросенок. Александр 17. Вячеслав, вас поддерживают люди разных религий, профессий, возрастов. А всякие Мироновы, Димуры, сотники, вроде тертые клочи, обубнят под нос. А могли бы свою братву будоражить? Мол, вон что Мальцев так задумал. Да не, ну по поводу сотника сейчас ничего. Какие-то были трения. Я не могу сказать, что сейчас он неправильно говорит. Он достаточно здорово разогрелся, многие вещи переосмыслил, потому что, ну, как-то эта вот политическая ситуация, она с грани сглаживает, укатывает, как волна гальку, поэтому у меня никаких вообще лично нет претензий к сотнику. Более того, я скажу, что он продвигает идеи революции, и что он воздействует на свою аудиторию и катит нашу общую бочку в правильном направлении, поэтому я передаю, пользуясь случаем, передаю привет, и те, кто нас смотрит, передают, что Мальцев передавал привет, и говорит, все отлично, спасибо, молодец. Медведь Джон Коннор, краснодарской банде привет. Николай Грибоедов, здравствуйте, Вячеслав. Здравствуй, Вячеслав, ты веришь в мирный атом или лучше поискать другие источники энергии для жизни человечества? Да человечество вот, без Мальцева все это найдет. Представляете, Мальцев уже динозавр какой-то. Ну, про атом я еще что-то знаю, а про другие источники энергии я даже, и, может быть, только в каких-то снах, вот, про которые меня спрашивают, я иногда вижу, поэтому могу что-то описать. Но там настолько примитивно, насколько дикий человек может описать там самолет, например. Поэтому что, это не меня про это спрашивать, но источников энергии, причем халявных, я уверяю, в ближайшее время будет вот бесконечное количество, потому что сейчас мы на прорыве. Если даже мы не находим ни одного источника, мы все равно создадим искусственный интеллект, который тут же нам откроет десятки таких источников. Понимаете? То есть это одно тянет другое. Вячеслав, хватит меня игнорировать. Верните Кипелова Варе, верните металл на ТВ, верните Хэви. С удовольствием поддерживаю. Да, спасибо. Бонд, Вячеслав, Бонд. Вячеслав, они танки подвезли уже? Что слышно о том, к чему готовятся? Ну да, многие, кстати, вышли уже из армейских подразделений. Мы говорили об этом, что они подписали, Шойгу давно уже подписал указ, этот приказ, вернее, о том, чтобы, ну, выйди и спроси, что он хочет, может быть, и в эфир его пустим, да, если там что-то срочное. Вот. И Шойгу подписал приказ о том, чтобы вывести из зон дислокации, там, из мест, вернее, дислокации, некоторые подразделения и даже соединения. Ну вот, большевики не знали, как вытащить из казарм солдат, да, эти друзья придумали, как это сделать. Танки, я так понимаю, многие находятся вне зоны дислокации, то есть они сосредоточены сейчас, некоторые на пути в Москву идут с Белоруссии, и нам сообщают, постоянные фотки присылают. Так что мы знаем о передвижениях, я думаю, что они какое-то количество сосредоточат у Москвы и у Питера. Мальцев, не дури, искусственный интеллект создать нельзя. Не дури, можно. Как это нельзя? Так мы, вот вы понимаете, мы здесь... Для чего, я не знаю, но что для того, чтобы одна из наших целей нашего существования – создание искусственного интеллекта, я в этом не сомневаюсь. Что, может, человек только для этого и нужен творению, для того, чтобы создал искусственный интеллект. Вот, может быть, нас для этого создали. Поэтому это вообще даже, как говорится, не обсуждается. Да, что там, Артем, во многих регионах России задерживается зарплата, по полгода нет выплат, сейчас еще идет сокращение зарплат, как платить ипотеку и коммуналку, а Путин уже 18 лет работает, его бы сократить 5.11.17, классное предложение, сокращаем Путина, очень хорошо. Антон Наумов, вам на удачу, на рифкоин, спасибо. Забайкальц, Марку Гальперину захожу на канал, ставлю лайк, выхожу, сразу же захожу, лайк обнулен. Попробовал это сделать много раз, результат тот же. Российский Ютуб, вы суки. В рифкоины. Да, мы видим это все, что происходит, что лайки надо поставить по 200 раз, и еще не факт, что он задерживается. И по 100 тысяч просмотров срезают за раз. Ну, в общем, чудят просто, жесть какой-то. Да, они то ли алгоритм меняют, то ли непонятно, что. Ну, обнаглели, то есть они делают это открыто. Ну, или, может быть, мы стали за этим следить. Может, они всегда это делали открыто. Да. Байкалец, Марку Гальперину, захожу на канал, ставлю лайк. Нет, это я читал уже, да. Власовец, мы с вами выходим вместе. Примите? Мы власовцы. Конечно, примем. Вы нас примите. Принимаем все друг друга, пока вот идем убирать Вову. Светлана, здравствуйте, здоровья и бодрости духа. Очень радуемся событиям в Украине. Рифкоина не проходит ни с каких гаджетов. Прошу зачислить. Спасибо за все. Светлана, пожалуйста, напишите свой мейл. И тогда без проблем Рифкоина будет зачислена. Дроном Зеленоград по усмотрению. Спасибо. Спасибо. Морфеус, добрый вечер. Как вы думаете насчет использования дронов для транспортировки важных предметов 5.11.18 и применения лазерных указок против силовиков? Насчет лазерных указок, это интересная тема, которая может гасить камеры лазерные указки, но они же не все сейчас камеры защищенные, может гасить камеры на, если те, которые на улице, они защищенные, то полицейские дроны будут с незащищенными камерами, поэтому лазерные указки могут пригодиться. Также дроны могут пригодиться для перевозки чего-то, переноса чего-то. Также они могут пригодиться как перехватчики полицейских дронов. То есть можно взять... Война в воздухе. Да, более... Война в воздухе. Это очень интересно. Ну, а чтобы друг с другом не... Вы на дрон галочку рисуете, тогда ярко, чтобы снизу было видно. Да. Я думаю, что у полицейских не так много дронов, потому что они гоняют целые вертолеты. Тайлер Дерден написал. Ну, не факт, что вертолет нельзя отпугнуть дроном. Если он в зоне своего действия вертолет увидит дрон, я думаю, он не полетит туда. Ну, или будет зависать и пытаться его отогнать воздушным потоком. Я бы на его месте это не стал делать, потому что он наверняка навернется. И потом скажут, что мы виноваты. Он, вот посмотришь, так и будет. Тайлер Дерден, ну, я так понимаю, что это персонаж из фильма «Бойцовский клуб». Ну, да. Такой, да. Добрый вечер, Вячеслав. Верим в вас и в себя. И к 5.11 готовы. У нас все получится или по-другому уже и быть не может. Мы подошли к черте. Удачи нам на борьбу. Спасибо. Конан Смит пишет. Полицаи начали разгон демонстрантов в Киеве. Я допускаю, что это вброс. Но, ребята, как бы то ни было, все, кто сейчас вот сидит и думает идти, не идти, все собирайтесь и выходите туда. Да, помогайте. Помогайте протестующим. Это вообще это всегдашний принцип. То есть нужно помогать мирному протесту, нужно обязательно показывать, кто есть власть, что народ есть власть, что все хорошее. Есть определенный властителем, определенный лимит времени должен даваться. И он не должен быть большим, этот лимит времени. Если они херовничают, ну зачем ждать перевыборов, да? Если они уже сейчас ведут в тупик. Да, и чтобы показать, кто есть власть, тут не слова важны, а именно поступки, то бишь физическое действие, выход на улицу. Анжелика, ну победу спасибо, Евгений, спасибо. Максим Спырловка, слава, приезжаю я на Казанский, куда дальше, лучше 5 числа двигаться, на Тверскую, Красную площадь. Просто плохо Москву знаю. Стоит ли с собой хотя бы газовый баллончик брать? Будет обосновано. Да, мы скажем куда. Но пока, я так понимаю, Тверская и Манежка это вечные наши точки. Но как бы мы посмотрим по количеству людей, по многим другим вещам, где лучше всего собираться. Алексей Чкаловск, на благое дело, спасибо. Спасибо. Георгий Монтегро, может Путин давно продал весь боевой плутоний Нетаньяху, и тот знает, что наша атомная мощь это фейк? Вполне допускаем, да. Только весь плутоний и уран он продал американцам, это официально по договору, и по этому договору завершил он в 2014, кажется, году, или в 2013. Все, то есть все продал, что осталось от Советского Союза. Игорь, на революцию. Спасибо. Спасибо. Георгий Монтегро. Зря говорят, что в России нет свободы слова. Каждый может сказать, что хочет. Правда, это будет последнее слово в его карьере и для кого-то в жизни. Ну да, как это можно ли... Доктор, а все грибы можно есть? Все, но некоторые один раз в жизни. Кирилл из Зеленограда. Сейчас посмотрим, как в Украине все пройдет. Проанализируем и сделаем у нас. Согласен. Виктор, вот я говорю, желаем удачи прямо вот всей душой. Виктор Лесозавод, после революции перед трибуналом Вову нужно поместить под домашний арест в дом Латыниной. Хорошо. Роман. Налоги хрен Путину. Прислали на давно проданные автомобили. Денег и так с гулькин нос. Буду лучше вам перечислять по мере поступления. На билеты Москвы не наскребсти, но хотелось бы принести пользу. Ну, нужно просто написать, кто еще поедет. Вы переписываетесь в этом, можно как, где там... Как Блаблакар или... Вот, вот там, там и вешать. Блаблакар, еду на 5-11, и все, возьму с собой бесплатно. И я думаю, можно в чатах переписываться, там ВКонтакте, где. И масса людей, которые едут в Москву. Но имейте в виду, что сейчас полиция будет проверять всех. Они сейчас уже на подлетах проверяют все автобусы, да, и будут проверять документы у пассажиров и так далее. Так что вы это имеете в виду. Вы, во-первых, не сознавайтесь, что вы там в кучке, да. Вы говорите, что ну, просто по кучке. И можно часть людей высаживать на станциях железнодорожных и половине добираться поездами на электричке. На электричке, там можно бесплатно, да, заходить, турникеты есть там не на всех станциях, и бесплатно выходить уже в черте Москвы, а там вас также подбирать будут. Виктор Лесодовоз, успейте с нами. Слава отправил на почту фотки на победу рифкоина над путинской говно-криптонедовалютой. Спасибо. Сергей 141. Вячеслав Вячеславович, Константин Андрей, добрый вечер. Если можно, то зачитайте письмо от 15 октября в эфире. Дай бог всем нам удачи. Радуш, пометь, что письмо 15 в эфире. Хорошо. Валера, ни одной мысли о поражении, только победа. 5-1-17. Спасибо, Валера. Начальник Ватников, когда Мальцев исправит ошибки в программе на сайте. Я уже задолбался писать, что власть — это высший орган управления, который никому не подчиняется, а у вас опять закон об ответственной власти. Справедливо. Справедливо. Но это предложили люди. Я воспринимаю власть как единственный источник власти народ. Да, и власть как некий, так сказать, атрибут этого самого народа. Ну, так же, как атрибут суверенитета. Да. Поэтому у вас абсолютно, у начальника Ватников с Мальцевым абсолютно правильное, то есть, ну, совпадение. Но вы понимаете, я как-то там, честно говоря, не занимаюсь этой программой. То есть, мы же отголосовали в прошлом году, и да, и вот там какие-то вносятся изменения. Ну, обязательно. Все это возьмите, он абсолютно прав. Якут, без подписи, спасибо. Елена Альба, СПБ, на дело. Сергей, спасибо. Степанов, на нужды революции, Старовер, рифкоины, спасибо. Иван Зеленоград, смертность, трудоспособность 480 на 100 тысяч за полгода, 2017-го. Почитаем, что это 80 на 3 миллиона в сутки. Это можно считать по умолчанию приемлемыми потерями в сутки. Да, да, ну, как раз человек говорит о том, о чем сейчас и надо говорить. Когда говорит, вот, если попробовать пинком зад гнать Путина, могут быть потери. Вот сейчас потери увеличились в несколько раз, вымирание в России. Некоторые говорят в 5 раз. За год в 5 раз больше стало умирать. Это практически официально. Потому что неофициально совершенно другие цифры называют. Там вообще жесть. То есть, ну, говорит, вот там 70 тысяч взяли, а от гриппа умерли почему-то. Помнишь, там нам заявляли, говорит, 70 тысяч не досчитали. Да они, наверное, от гриппа умерли. Ну, ладно, что ж, умерли, забудьте. Валерий, на стерилизацию путинского крысятника революция победит. Спасибо, хорошо. Петр, Москва. Здравствуйте, Вячеслав. Транспорт, про который я вам присылал предложение, и Skyway одно и то же. Skyway название для красоты. Хотя его и можно прокладывать высоко. Смысла в этом лично я не вижу. Хорошо. Татьяна. Простите, что немного. Спасибо. Спасибо, любая помощь. Серега Тамбов сегодня оставил. Оставил меня гаишник. А страховки нет. Говорю ему, Слава Мальцев вам после 5-11 все отдаст. Улыбнулся и пожелал счастливого пути. Я в шоке, не ждем, мы готовимся. Молодец, молодец. Везде разговаривайте о 5-11 о том, что нафиг надо гнать этих. Варанда, кого поставите в Чечне? Есть у вас уже готовые люди туда? Ну, мы уже говорили про Чечню. В Чечне есть чеченцы. А, это мы вчера, наверное, по этому поводу и говорили. Есть чеченцы, которые сами выберут того, кого они хотят. И нам туда лезть незачем. Сколько раз мы туда лазили, столько раз это кончалось кровью, в ненавистью народов друг к другу и тем, чем не должно кончаться. Да? А должно кончаться чем? Застольем и пожеланием друг другу здоровья, богатства и всего самого хорошего. Как и, в общем-то, и положено на Кавказе. Так, ну давай мы завтра тогда 16-е прочитаем то, что мы не прочитали, и за выходные тоже. Да, у нас наши дружественные журналисты, которые постоянно с нами сотрудничают с канала Градус ТВ, вот только что прислали новость, что у режиссера Серебренникова суд только-только закончился, буквально уже ночь. И там вынесли решение оставить арест в силе. Ну, это вот... Ну, домашний арест. Да, да. Спасибо вам за сотрудничество. Спасибо. А еще пропадали люди, они нашлись? Нет. Не нашлись. Так что, видите, что-то как-то... Вот, Вячеслав, слышали про поваренную книгу анархиста? Да, конечно, слышал. Путин, я помню, у меня было два экземпляра книги, поваренная книга анархиста, разного времени изданная. И стоял в Думе, когда я работал, там на полке у меня стоял, и Путин выступил. Это было одно из первых его выступлений о том, что надо запретить поваренную книгу анархиста. Я сразу понял, с кем мы имеем дело. Понимаешь, что мы имеем дело с дураком прежде всего, потому что открой интернет, и ты там все найдешь. Запрети ты эту книгу, не запрети. Там есть как, ну там, про наркотики очень много. Ну, немного, кстати, ерунда. И про как там изготовить взрывчатку, как там на это, с помпового ружья стреляют коктейлем молотом, ну и многое другое. Там трубки взрывающиеся. И я подумал, так все же это уже тогда был интернет. Уже все это было без всякой поваренной книги в интернете. А Путин хотел запретить книгу. И я подумал, все, надо запрещать Путина, потому что это динозавр тупой. Во-первых. Во-вторых, себе на уме. Ну и так далее. И все остальное, чему про него. Но самое главное, что динозавр, понимаешь? Он даже не понимает, что он не только срет нам, он срет себе еще, понимаешь? Своим детям, внукам и так далее. Пишут Висни. Спасибо, что вы нас смотрите. Все, Висни. Мы напоминаем про завтрашний день, что у Алексея Политикова суд. До свидания. Да, всего хорошего, до свидания.